кого привлечь в дружину, как доставать оружие, где хранить его. Потом освободилась Клавдия, подсела к ним. Завязались новые разговоры. Постепенно раскрылось, что Порфирий и Клавдия дружат с Еремеем Фисенковым, которого и Лебедев знает хорошо. Вот с ним через него в Рубахиной надо связь держать, ему передавать листовки. От Вани Мезенцева и от Мирвольского Лебедев и раньше знал, что Порфирий — муж Лизы. Но при коротких встречах с ним в рабочих кружках о Лизе разговор никогда не завязывался. Не было ни времени ему, ни места. И тем более, что Лебедев знал и о неладно как-то сложившейся у них семейной жизни. В этот долгий, заполненный сердечными разговорами вечер Лебедев понял, что Лиза Порфирию дорога, и старое, что было прощено и забыто. «А ты ей напиши, Порфирий Гаврилович», — посоветовал Лебедев и мягко положил свою руку ему на плечо. «Куда я напишу?» — спросил Порфирий и повел головой в сторону Клавдии. Сколько раз она ходила к Кирееву, и тот всегда отвечает одно: «Не знаю где, как отыщешь». «Твоя жена в Александровском централе». «В Александровском?» — вскликнула Клавдия и отшатнулась. «В народе всегда говорили об этой крепости как о самом страшном, что есть в мире». «В Александровском», — повторил и Порфирий. И как-то сразу все замолчали. Чуть свет на заимку Порфирия прибежал Савва и принес тревожную весть. Арестованы Будкин и Ваня Мезенцев. Они попались в облаву. Глава 18. Петруха приказал Володьке оседлать планового жеребца. На нем Петруха обычно ездил только в город и по самым важным делам, а заодно, чтобы и промять жеребца. Такого чистопородного коня не было ни у кого из богатеев во всей округе. Порога Володька спросил хозяина: «А каким седлом?» Петруха стоял посреди горницы, празднично одетый, хотя день был будний, пощелкивая хлыстом по легким шевровым сапогам. «Монгольским». А Володька было рот разинул, но тотчас же без слова юркнул в дверь. Он не привык переспрашивать хозяина. Этим седлом Петруха пользовался впервые, хотя купил его за большие деньги давно. Седло ему привезли из Монголии. Сделано оно было руками искусных мастеров и выложено все чеканным серебром. Отдавая в свое время Володьке седло, чтобы тот снес его в амбар, Петруха не то шутя, не то серьезно сказал: «Этим седлом мне заседлаешь коня, когда себе невесту сватать поеду, либо когда губернатор в гости к себе позовет». Было чему теперь удивиться Володьке. Что же это, к губернатору в гости или за невестой? 5 лет прошло с тех пор, как умерла у Петрухи Зинка, а Петруха о новой женитьбе и не заикался. С девками часто потихоньку баловался. Так это что? Наутро встретит и не узнает ее. А уж сколько зажиточных мужиков мечтало выдать своих дочерей за него, породниться с Петрухой. О том, что он Зинку насмерть забил, не вспоминали. Что суров. Зато богатство у Петрухи прежнее или нынешнее разве сравнишь? Ходит же какая-то красавица и не знает, что ей судьбой счастье написано. Петруха выехал со двора и свернул не вправо, как обычно, к проезжей дороге, а налево, к предгорьям Саян. Не горяча жеребца, он пустил его по полевой дорожке шагом. Петруха направлялся в город, но заодно, загнув крюк в несколько верст, он хотел осмотреть свои дальние пашни. День хороший, солнечный, и времени в запасе достаточно. По обе стороны дороги тянулись убранные поля. Еще кое-где стояли суслоны, а так весь хлеб был уже заскирдован. На жнивье паслись целые табуны